Глава 12. В консульстве знают, что я здесь. Лэндон почувствовал огромное облегчение. Мистер Коллинз, представившийся главным администратором консула, говорил уверенным тоном профессионала, но в его голосе звучала настойчивость. «Мистер Лэндон, нам нужно немедленно поговорить, и, понятно, не по телефону». В данный момент Лэндону ничего не было понятно, но спорить он не стал. «Я немедленно пришлю за вами», — продолжал Коллинз. «Где вы находитесь?» Сиена нервно переминалась с ноги на ногу, слушая разговор по громкой связи. Лэндон успокаивающе ей кивнул, показывая, что будет точно следовать ее плану. «Я в маленькой гостинице, пенсионе Ла Ферентина», — ответил он и посмотрел на желтовато-серое здание отеля на другой стороне улицы, которое предложила Сиена. Затем назвал Коллинзу улицу. «Все понял», — ответил тот. «Никуда не уходите. Оставайтесь в номере. За вами сейчас приедут». «Какой у вас номер?» 39-й», — ответил Лэндон наобум. «Отлично. Через 20 минут». Коллинз понизил голос. «И еще, мистер Лэнгдон, я понимаю, что вы ранены и наверняка сбиты с толку, но я должен знать, это по-прежнему у вас?» «Это...» Всей неопределенности формулировки у Лэндона не было сомнений, о чем его спрашивали. Он перевел взгляд на биокапсулу, лежавшую на кухонном столе. «Да, сэр, по-прежнему при мне». Было слышно, как Коллинз с облегчением выдохнул. «Когда вы пропали, мы подумали, честно говоря, решили, что произошло непоправимое. Я рад, что это не так». «Оставайтесь на месте, никуда не выходите. Через 20 минут вашу дверь постучат». Коллинз повесил трубку. Лэндон впервые с тех пор, как очнулся в больнице, по-настоящему расслабился. «В консульстве знают, что происходит, и скоро у меня будут ответы на все вопросы». Он закрыл глаза и медленно выдохнул, чувствуя себя почти в норме. Голова уже не раскалывалась от боли, прям как в шпионском боевике. — произнесла Сиена с улыбкой. — Вы, случайно, не тайный агент? Теперь Лэндон и сам не знал, что думать. Он не мог понять, как 2 дня жизни полностью стерлись из его памяти, а сам он попал в Италию. Но факт оставался фактом. И через 20 минут в захудалый отель напротив за ним приедет сотрудник американского консульства. Что происходит? Лэндон взглянул на Сиену, понимая, что скоро им предстоит расстаться, и ощущая какую-то недоговоренность. Он вспомнил, как в больнице у нее на глазах убили бородатого доктора. «Сиена», — прошептал он, — «ваш друг, доктор Маркони. Я чувствую себя ужасно». Она рассеянно кивнула. «Мне так жаль, что я втянул вас во все это. Я знаю про ваше положение в больнице, и если начнется расследование...» Он не стал заканчивать фразу. «Все в порядке», — ответила она. «Мне не привыкать к переездам». По ее отрешенному взгляду было видно, что сегодняшнее утро полностью изменило уже налаженную ею жизнь. Хотя и его собственное положение оставляло желать лучшего, сердце у него защемило от жалости к этой женщине. «Она спасла мою жизнь, а я разрушил ее». Они молча сидели, ощущая повисшее в воздухе напряжение, словно им обоим хотелось говорить, но сказать было нечего. В конце концов, они оказались просто попутчиками на этом странном отрезке жизни, а теперь их пути расходились, и каждому было суждено дальше пойти своей дорогой. «Сиена», — наконец прервал молчание Лэндон, — «я сейчас разберусь с консульством, и если могу хоть чем-то помочь, пожалуйста, дайте мне знать». «Спасибо», — прошептала она с грустью, глядя в окно. Бежали минуты. Сиена Брукс рассеянно смотрела на улицу и пыталась представить, как сложится дальше этот день. В том, что к вечеру ее мир будет выглядеть иначе, она не сомневалась. Профессор ей нравился, хотя она допускала, что это связано с действием адреналина. У него отзывчивое и доброе сердце, да и внешне он весьма привлекательный. В какой-нибудь совсем другой жизни... Они могли бы даже оказаться вместе. «Хотя зачем я ему такая?» — подумала она. «Ненормальная». Подавив всплеск эмоций, Сиена вдруг заметила за окном какое-то движение и, прильнув лицом к стеклу, замерла от неожиданности. «Роберт, посмотрите!» Лэндон выглянул в окно и увидел остановившийся перед входом в пенсионе Ла Ферентино сверкающий черный мотоцикл BMW. С него ловко соскочил спортивного вида человек в черном кожаном костюме и шлеме. Изящным движением он снял блестящий черный шлем, и Сиена боковым зрением заметила, что Лэндон невольно отпрянул назад. «Эти склеенные в шипы волосы они уже видели». Вытащив пистолет, убийца проверила глушитель и снова убрала оружие в карман куртки. После чего, двигаясь со смертельной грацией, скользнула в отель. «Роберт?» — прошептала Сиена сдавленным от страха голосом. «Правительство США послало за вами убийцу».